Глава шестая. «Разумеется, ехать», — решил было я, поспешая домой. «Сейчас же ехать. Весьма вероятно, что застану ее дома одну, одну или с кем-нибудь все равно. Можно вызвать. Она меня примет, удивится, но примет. А не примет, то я настаю, чтоб приняла. Пошлю сказать, что крайне нужно. Она подумает, что что-нибудь о документе и примет. Я узнаю все об Татьяне. А там что ж? Если я не прав, я ей заслужу, а если я прав, а она виновата, то ведь тогда уж конец всему. Во всяком случае, конец всему. Что ж я проигрываю? Ничего не проигрываю. Ехать, ехать. И вот никогда не забуду и с гордостью вспомяну, что я не поехал. Это никому не будет известно, так и умрет. Но довольно и того, что это мне известно, и что я в такую минуту был способен на благороднейшее мгновение. Это искушение, а я пройду мимо его, решил я, наконец, одумавшись. Меня пугали фактом, а я не поверил и не потерял веру в ее чистоту. И зачем ехать, о чем справляться? Почему она так непременно должна была верить в меня, как я в нее, в мою чистоту, не побояться пылкости и не заручиться Татьяной? Я еще не заслужил этого в ее глазах. Пусть, пусть она не знает, что я заслуживаю, что я не соблазняюсь искушениями, что я не верю злым на нее наветам. Зато я сам это знаю и буду себя уважать за это, уважать свое чувство. О да, она допустила меня высказаться при Татьяне, она допустила Татьяну. Она знала, что тут сидит и подслушивает Татьяна, потому что та не могла не подслушивать. Она знала, что та надо мной смеется, это ужасно, ужасно, но ведь если невозможно было этого избежать, что ж она могла сделать в давешнем положении, и как же ее за это винить? Ведь налгал же я ей давеча сам про Крафта. Ведь обманул же и я ее, потому что невозможно было тоже этого избежать. Я невольно, невинно налгал. «Боже мой!» — воскликнул я вдруг мучительно краснея. «А сам-то, что я сейчас сделал? Разве я не потащил ее перед ту же Татьяну? Разве я не рассказал же сейчас все Версилову? Впрочем, что ж я? Тут разница. Тут было только о документе. Я, в сущности, сообщил Версилову лишь о документе, потому что и не было больше, о чем сообщить, и не могло быть. Не я ли первый предуведомил его и кричал, что не могло быть? Это человек понимающий. Но какая же, однако, ненависть в его сердце к этой женщине даже доселе. И какая же, должно быть, драма произошла тогда между ними и из-за чего? Конечно, из самолюбия. Версилов ни к какому чувству, кроме безграничного самолюбия, и не может быть способен. Да, эта последняя мысль вырвалась у меня тогда, и я даже не заметил ее. Вот какие мысли последовательно одна за другой пронеслись тогда в моей голове. Я был чистосердечен тогда с собой. Я не лукавил, не обманывал сам себя. И если чего не осмыслил тогда в ту минуту, то потому лишь, что ума не достало, а не из иезуитства пред самим собой. Я воротился домой в ужасно возбужденном и не знаю почему в ужасно веселом состоянии духа, хотя в очень смутном. Но я боялся анализировать и всеми силами старался развлечься. Тотчас же я пошел к хозяйке. Действительно, между мужем и ею шел страшный разрыв. Это была очень чахоточная чиновница, может быть, и добрая, но, как все чахоточные, чрезвычайно капризная. Я тотчас их начал мирить. Сходил к жильцу, очень грубому, рябому дураку, чрезвычайно самолюбивому чиновнику, служившему в одном банке. Червякову, которого я очень сам не любил, но с которым жил, однако же, ладно, потому что имел низость часто подтрунивать вместе с ним над Петром Ипполитычем. Я тотчас уговорил его не переезжать, да он и сам не решился бы в самом-то деле переехать. Кончилось тем, что хозяйку я успокоил окончательно и сверх того сумел отлично поправить ей под головой подушку. «Никогда-то вот не сумеет это к Петр Ипполитыч», — злорадно заключила она. Затем возился на кухне с ее горчишниками и собственноручно изготовил ей два превосходных горчишника. Бедный мой Петр Ипполитыч только смотрел на меня и завидовал, но я ему не дал и прикоснуться, и был награжден буквально слезами ее благодарности. И вот помню, мне вдруг это все надоело. Я вдруг догадался, что я вовсе не по доброте души ухаживал за больной, а так почему-то совсем другому. Я нервно ждал Матвея. В этот вечер я решил в последний раз испытать счастье и кроме счастья ощущал ужасную потребность играть. Иначе бы было невыносимо. Если б никуда не ехать, я бы, может быть, не утерпел и поехал к ней. Матвей должен был скоро явиться, но вдруг отворилась дверь и вошла неожиданно гостья, Дарья Анисимовна. Я поморщился и удивился. Она знала мою квартиру, потому что раз когда-то по поручению мамы заходила ко мне. Я ее посадил и стал глядеть на нее вопросительно. Она ничего не говорила, смотрела мне только прямо в глаза и приниженно улыбалась. «Вы не от Лизы ли?» — вздумалось мне спросить. «Нет, я так-с». Я предупредил ее, что сейчас уеду. Она опять ответила, что она так, и сейчас сама уедет. Мне стало почему-то вдруг ее жалко. Замечу, что от всех нас, от мамы и особенно от Татьяны Павловны, она видела много участия, но, пристроив ее у Столбеевой, все наши как-то стали ее забывать, кроме разве Лизы, часто навещавшей ее. Причиной тому, кажется, была она сама, потому что обладала способностью отдаляться и стушевываться, несмотря на всю свою приниженность и заискивающие улыбки. Мне же лично очень не нравились эти улыбки ее и то, что она всегда, видимо, подделывала лицо, и я даже подумал о ней однажды, что недолго же она погрустила о своей Оле. Но в этот раз мне почему-то стало жалко ее. И вот вдруг она, ни слова не говоря, нагнулась, потупилась и вдруг, бросив обе руки вперед, обхватила меня за талию, а лицом наклонилась к моим коленям. Она схватила мою руку, я думал, было что целовать, но она приложила ее к глазам, и горячие слезы струей полились на нее. Она вся тряслась от рыданий, но плакала тихо. У меня защемило сердце, несмотря на то, что мне стало как бы и досадно. Но она совершенно доверчиво обнимала меня, нисколько не боясь, что я рассержусь, несмотря на то, что сейчас же пред сим так боязливо и раболепно мне улыбалась. Я ее начал просить успокоиться. «Батюшка, голубчик, не знаю, что делать с собой. Как сумерки, так я и не выношу, как сумерки, так и перестаю выносить, так меня и потянет на улицу в мрак. И тянет, главное, мечтание. Мечта такая зародилась в уме, что вот-вот я как выйду, так вдруг и встречу ее на улице. Хожу и как будто вижу ее. То есть это другие ходят, а я сзади нарочно иду, да и думаю, не она ли, вот-вот думаю, это Оля моя и есть. И думаю, и думаю. Одурела под конец, только... А народ толкаюсь, тошно. Точно пьяные толкаюсь, иные бронятся. Я уж таю про себя и никому не хожу. Да и куда придешь, еще тошней. Проходил сейчас мимо вас, подумала, дай зайду к нему, он всех добрее, и тогда был при том. Батюшка, простите вы меня бесполезную, я уйду сейчас и пойду. Она вдруг поднялась и заторопилась. Тут как раз прибыл Матвей. Я посадил ее с собой в сани и по дороге завез ее к ней домой на квартиру Столбеевой.